Глава 11. Иоганна. Сентябрь 1937 года. «Когда ты расскажешь родителям о нас с тобой?» Голос Франца был тихим, но настойчивым. Иоганна смотрела на зеленовато-голубую ленту реки, огибающую город, и молчала. Был солнечный день, они брели вдоль Зальцаха. Последнее летнее тепло витало в воздухе, напоминая о золотых днях. «Еще месяц, и выпадет снег», — думала Иоганна. «А завтра будет служба, и Лотта станет послушницей». Прошло полгода с тех пор, как она поразила всех, объявив о своем решении уйти в монастырь. И Иоганна даже не думала, что будет так тосковать по сестре, которая в ближайшие несколько лет, если не больше, сможет видеть лишь урывками. Она скучала по смеху Лотты, ее жизнерадостность, словно солнце, освещавшее все вокруг. Без Лотты дом стал пустым и холодным. «Иоганна», — Франц крепко сжал руку спутницы, так что ей пришлось остановиться, — «ответь мне. Я терпелив. Я стараюсь оставаться спокойным. Но когда...» «Франц...» Иоганна понимала, что не может назвать ни одной разумной причины. Прошло 9 месяцев с тех пор, как он поцеловал ее у рождественской елки. 9 месяцев тайн и мимолетных поцелуев и ожидания. Но она так и не призналась родителям и не позволяла признаться Францу. «Это потому, что я еврей, да?» — спросил он, и в его голосе зазвучали мрачные ноты. «Я бы не стал тебя винить, учитывая, как обстоят дела. И с каждым днем все хуже». Иоганна покачала головой, чувствуя вину и раздражение. «Тебя это волнует больше, чем меня. Собственно говоря, это было не совсем так. Она тоже переживала, правда, не из-за того, что Франц был наполовину евреем, а из-за того, что не был католиком, но не знала, как ему объяснить». «Меня?» Его голос стал жестким, он пристально посмотрел на нее, сузив глаза от яркого света. «Знаешь, Бергит мне рассказала о том, что ты говорила». «А что я говорила?» От его проницательного взгляда Иоганне стало не по себе. «Что я такого сказала? И когда?» Франц не сводил с нее взгляда, в котором не было злости, но было что-то другое, еще страшнее, чем злость. На Иоганну нахлынули страх и чувство вины, и она сама не знала, почему. «Когда назвала точильщика ножей еврейским идиотом». «Точильщика ножей, Господи!» Тревога и чувство вины также резко ушли, сменившись обидой. Такой усталый, что Иоганна даже не могла как следует разозлиться ни на себя, ни на сестру. «Это было еще до того, как мы познакомились, и я в любом случае ничего такого не имела в виду, но сказала. По поводу Яноша Панова, который впрямь глуповат», — она вспыхнула при мысли о том, что пытается себя оправдать. «Говорю тебе, я не хотела говорить о нем гадости. В порыве чувств у нас всех порой вырываются неосторожные слова. Видимо, я тогда злилась из-за чего-то еще». Иоганна покачала головой. «Зачем Бергит вообще тебе это рассказала?» «Нет, она все-таки злилась, и злилась на сестру. Зачем она это рассказала Францу, если не за тем, чтобы вызвать у него неприязнь к Иоганне?» Анна спросила, как я сюда попал. «Я рассказал ей то же, что и тебе, о профессоре Шлике и обо всем остальном». «И кончилась той историей про Яноша столетней давности?» — удивилась Иоганна. «Да она просто завидует». «Завидует?» — Франц поднял брови. «Ну нет, у нее, полагаю, свой секрет того же рода». «И что, она с тобой им поделилась?» «Не совсем. Но почему мы вообще обсуждаем Бергит?» Он притянул ее к себе, и она неохотно обняла его, все еще цепляясь за желание как следует разозлиться, пусть и угасающее. «Иоганн, я тебя люблю. Я хочу быть с тобой. Когда ты расскажешь о нас родителям?» Она закрыла глаза, когда он прижал ее к себе. Он уже стал таким родным. Грубая шерсть его пальто, его запах, пряный аромат лосьона после бритья и разгоряченной кожи. «Скоро. Думаю, твой отец уже все понял, или, по крайней мере, догадывается. Как не понять? Он часто видит нас вместе». Он погладил ее подбородок, улыбнулся внимательно и настороженно изучая ее лицо. «Если дело не в том, что я еврей, то в чем же?» Иоганна пыталась ответить на этот вопрос хотя бы самой себе, но ее чувства были такими запутанными. «Не знаю», — наконец ответила она. Она помолчала, преодолевая необходимость признаться и себе, и Францу в том, что ей было так неприятно признавать. «Я боюсь». Он погладил ее по щеке, его улыбка стала нежной, взгляд обеспокоенным. «Чего ты боишься?» Она покачала головой, не в силах продолжать этот разговор. Она боялась рассердить или разочаровать родителей тем, что влюбилась в человека, который не исповедовал их веру, неважно, был ли он евреем. Но еще больше боялась заявить о своих чувствах миру, когда не могла довериться чувствам Франца. Боялась собственных чувств, их глубины и силы, осознания того, что если он оставит ее, она будет полностью раздавлена горем. Может быть, она уже не сможет стать прежней, и ей была противна мысль, что она навсегда останется такой уязвимой, такой слабой. Иоганн, все так же нежно глядя на нее, он вздохнул. «Если не сейчас, то когда же? Мы уже почти год таимся и прячемся. Я хочу рассказать о своих чувствах твоей семье. Я хочу рассказать всему миру. Правда?» — выпалила она, прежде чем подумать о том, что стоило бы смягчить слова и тон. «Ты правда этого хочешь?» Он нахмурился. «Я когда-нибудь давал тебе повод во мне сомневаться?» Иоганна молча и неохотно покачала головой. С того рождественского поцелуя и до этого дня Франц был таким добрым, нежным, заботливым. Разве она могла в нем сомневаться? И все же она сомневалась и понимала, что проблема в ней самой. Она и впрямь была похожа на мать. Уклонялась от ласки, не верила ни словам, ни поцелуям. И почему? Потому что не в силах была поверить в простоту и искренность его чувств. Любовь не могла достаться ей так легко. «Прости», — прошептала она, и к своему ужасу увидела, что черты лица Франца вдруг стали суровыми и совсем незнакомыми. «Вечно ты просишь прощения», — бросил он и побрел прочь, не дожидаясь Иоганны. «Франц!» Она рванула за ним, ее сердце бешено колотилось, дыхание вырывалось из груди прерывистыми стонами. Она не думала, что он станет таким холодным, не думала, что он может таким быть. «В этом городе без того достаточно тех, кто считает меня человеком второго сорта», — отрезал он, идя так быстро, что она с трудом поспевала за его широкими шагами. «Не хватало еще, чтобы среди них была женщина, которую я люблю. Франц, я не считаю». «Считаешь? Ты хочешь, чтобы я был твоим грязным секретом?» Его губы искривились в усмешке, он смотрел на нее ледяным взглядом, лицо стало незнакомой, пугающей маской равнодушия. «Твоим грязным евреем». «Франц!» — ахнула она, но он уже повернулся и вновь зашагал вперед. Она никогда не думала, что он так себя чувствует, никогда не слышала, чтобы он так с ней разговаривал. «Все не так, клянусь!» Он покачал головой. «С меня хватит, Иоганна. Я много раз говорил тебе, что я думаю по этому поводу. Я ждал и ждал. Больше я ждать не намерен». «Что? Я не хочу быть ничьей тайной», — сказал Франц и ушел, оставив ее одну. Следующим утром Иоганна стояла в часовне аббатства Нонберг, почти не слыша нарастающего крещендо органа, не сводя взгляда с младшей сестры в длинном белом платье и белой фате, идущей к алтарю. Все шесть послушниц были одеты точно так же, все благочестиво сложили руки на груди. Их семьи толпились здесь, в этом маленьком темном пространстве за железной решеткой, и смотрели на девушек издалека. Сквозь прутья Иоганна разглядела лицо Лотты, до боли знакомое и в то же время совсем другое. Те же блестящие светлые волосы под фатой, тот же рот, похожий на бутон розы, фарфоровые щечки, огромные голубые глаза. Но чем дольше Иоганна на нее смотрела, тем больше Лотта казалась незнакомкой. Ее взгляд был далеким, обращенным куда-то к неземному свету, который могла видеть только она. Губы улыбались тихой таинственной улыбкой. Она даже не взглянула в сторону часовни, где, как она знала, толпились ее родные, вытянув шеи, чтобы получше ее разглядеть. Подойдя к ступеням алтаря, послушницы опустились на колени, покорно склонили головы. Архиепископ Зальцбургский выступил вперед, язычным голосом провозгласил: «О чем вы просите, дочери мои?» «Мы просим благословения и благосклонности Господа нашего», — хором ответили девушки. «Мы вверяем Господу нашу свободу, нашу память и нашу волю, и мы просим только Его любви и Его святой благодати». «Твердо ли вы решили, — продолжал епископ, — оставить почести, богатство и все суетные удовольствия мира сего ради близости к Богу?» «Мы твердо решили, досточтимый отец». Иоганна перевела взгляд на Биргит, впившуюся глазами в Лотту, которая казалась теперь белой дымкой на фоне старого камня. Вечером сестры сильно поссорились, и Иоганна обвинила сестру во всех смертных грехах. Теперь она не чувствовала ни капли раскаяния, хотя Биргит очень обиделась и даже расплакалась. «Я не завидую», — кричала она, раскрасневшись от злости, ее глаза метали молнии. «Я не хотела ничего плохого, просто само выяснилось, что папа помог Францу сюда приехать, потому что Франц — еврей. Ты хоть это понимаешь? Он хотел помочь Францу и вместе с тем помочь нам понять, что евреи не идиоты, как ты заявила. Вот одна из причин, по которой отец взял Франца в помощники. Из-за тебя. Но вряд ли тебе не все равно». «Мне все равно», — прошипела Иоганна, искренне желая, чтобы так оно и было, и сестры легли спать, не помирившись. Сегодня они не разговаривали, и Иоганна совсем не чувствовала раскаяния. Она перевела взгляд на родителей. Мать расправила плечи, ее взгляд был мрачным, но все понимающим. Отец улыбнулся и смахнул слезу. А Франц... Франц стоял в стороне, отвернувшись. Его губы были плотно сжаты. Он больше ни слова не сказал с тех пор, как оставил ее у реки, и Иоганна оставила попытки. Она тоже была зла и обижена, и у нее оставалась гордость. Если Франц намерен упрямиться, решила Иоганна, то и она будет упрямой. Пусть это и глупо. «Вы решили так по своей свободной воле?» — вопросил епископ, и его голос эхом отозвался от стен часовни. «Да, да, да, да», — ответили послушницы одна за другой. Лотте выпало отвечать предпоследней, и в ее голосе звенела спокойная уверенность. Иоганна отвела взгляд, не в силах простить Лотту за то, что она так уверена. Так радостно, хотя, может быть, больше не увидит никого из близких. Неужели она их не любит? Неужели ей все равно? «Пусть же Господь, положивший этому начало, «Доведет это до совершенства», — завершил архиепископ, и все хором откликнулись «Аминь». Когда монахи не запели, архиепископ благословил белые намитки и вуали, на которые послушницы должны были сменить фату. Каждый поднесли новую рясу, и, получая вуаль из рук настоятельницы, послушница целовала ткань. Иоганна заставила себя смотреть, как Лотта, милая маленькая Лотта, завершает ритуал и как послушниц уводят прочь из часовни, туда, где они наденут новые рясы, где их ждет новая жизнь. Теперь Эдеры должны были увидеть Лотту по меньшей мере через год. Она даже не встретилась взглядом с сестрами, будто больше не хотела знать о них, будто для нее они перестали существовать. После службы они в молчании прошли по Нонберштиге и вернулись в дом на Гетредегассе. Франц плелся чуть позади, и Аганне хотелось отстать и идти рядом с ним, но она велела себе этого не делать. Он по-прежнему злился, и она это понимала, но надеялась, что он оттает, если дать ему время. Умолять она не собиралась. В кухне она, не раздумывая, повязала поверх воскресного платья фартук. Он давно стал для нее тем же, чем для Лотты, теперь должны были стать белая вуаль и черная ряса. Хедвиг, встав рядом, посмотрел на нее с удивительным сочувствием. «Интересно, — подумала Иоганна, — знает ли мать о ее чувствах к Францу? Или, во всяком случае, догадывается ли, как он предположил? Но почему тогда она ничего не говорила? Хотя, с другой стороны, с чего бы вдруг ее мать, всегда немногословная, стала обсуждать такие интимные вопросы?» Какое-то время они обе молча чистили и резали овощи, а потом Хедвиг неожиданно произнесла: «Иоганна». Ее голос был таким многозначительным, что Иоганна застыла с ножом в руке. «Да? Если ты еще хочешь и еще можно пойти в эту твою школу?» Поймав непонимающий взгляд Иоганны, она чуть нетерпеливо уточнила. «Ну, для секретарей. То можешь пойти, если не передумала?» «Можно?» С тех пор, как она об этом попросила, прошло больше года, и столько всего изменилось. Курсы секретарей теперь казались детской мечтой, но Иоганна могла и остаться, как прежде, на этой кухне. «Да, если не передумала», — повторила мать и вновь принялась, склонившись, чистить картошку. «Ты права. Мир меняется, и хорошо будет научиться чему-то новому». Иоганна изумленно смотрела на мать. Хотела ли она теперь пойти на курсы? Несколько месяцев она о них и не вспоминала, и все-таки, да, ей этого хотелось, может быть, даже сильнее, чем тогда. Курсы означали новые возможности, новые занятия, может быть, даже новую надежду. «Спасибо, мама». Хедвиг, как всегда, молча кивнула, и Иоганна задумалась, чего матери стоило это признать. Мир действительно менялся. Хотели они того или нет?